Шестое. 6 июля, 20:20. Время московское. Еще 20 лет назад карнавал в Рио-де-Жанейро был явлением ярким, пышным, неподражаемым, веселым, но все же хоть немного соотносимым с церковным календарем и христианскими традициями. Ведь если докопаться до изначальной сути и перевести волшебное слово «карнавал» на понятный язык, получится что-то вроде прозаического прощания с мясом, то есть большое празднество накануне Великого Поста, аналог православной Масленицы. Однако неумолимые законы выживания в туристическом бизнесе заставили находчивых бразильцев в корне пересмотреть свой подход к древнему празднику и сделать его почти перманентным. И как к этому относится церковь, их теперь мало волнует. Не то чтобы добрые католики, коими является большинство жителей Рио, да и всей страны, вдруг превратились в алчных безбожников, нет. Они по-прежнему ходят в церкви и верят в Бога. Но все-таки прибыль есть прибыль. Законы современной экономики требуют от прихожан более широких взглядов на жизнь в целом и на священные ритуалы в частности. Славный город на берегу бухты Гуанабара поет и пляшет, услаждая взоры туристов 10 месяцев в году. Благо, что климат, так сильно изменившийся за те же 20 лет практически повсюду на Земле, поблизости от южного тропика, остается на удивление стабильным. Здесь не буйствуют парадоксально холодные штормы, как в Карибском море, и не проносятся по 3 раза на неделю тайфуны, измучившие островитян в западной части Тихого океана. В джунглях никогда не рождается торнадо, подобные тем, что терзают центральные штаты Северной Америки, а ветры с любых направлений не приносят безудержных снегопадов или ледяных дождей, как это часто бывает в далекой Азии. На роскошных пляжах Копакабаны шуршит под босыми пятками отдыхающих горячий песок, плещется теплая соленая лазурь, а яркое солнце без устали ласкает вершины царствующих над городом островерхих холмов Сахарная Голова и Карковаду. Здесь царят беспечное блаженство и знойный покой безделья. И только статуя раскинувшего руки Христа над Карковаду всегда на страже, будто божественный громоотвод, защита от невзгод и потрясений. Рай земной, да и только. И только статуя раскинувшего руки Христа над Карковаду всегда на страже, будто божественный громоотвод, защита от невзгод и потрясений. Рай земной, да и только. Но только попав сюда собственной персоной, начинаешь понимать, почему здесь живут именно так, а не иначе. Почему в этом огромном городе, крупнейшем деловом и культурном центре Южной Америки, который вполне мог бы стать таким же суетливым и бурлящим мировым гигантом, как Нью-Йорк, Токио или Москва, больше всего ценят и любят карнавал? Почему именно духом вечного праздника, а вовсе не ядом наживы, здесь пропитан каждый камешек? Почему его цветами украшено каждое дерево, и его бриллиантами искрится каждая капля океанской воды? Здесь просто нельзя жить иначе. Нельзя укрыться от ощущения вечного праздника ни дома, ни в метро, ни в скучных офисах деловых кварталов. Карнавал повсюду. Его дух витает над городом, золотыми пляжами и зелеными холмами. Он концентрируется в гигантском котле 200-тысячного стадиона Маракана и снова выплескивается на улицы. Южный тропик уже давно прозван тропиком рая, и, пожалуй, рекламные проспекты не врут. Земной рай здесь, в Рио. Да уж, не в дождливой Ницце или ветреной Флориде, это точно. А началось все с глупого недоразумения. Название Рио-де-Жанейро, Январская река, было дано заливу, который в 1502 году португальцы приняли за устье реки, и в торопях не удосужились изучить, хотя в экспедиции участвовал и пресловутый первооткрыватель Америго Веспуччи. Может быть, это легкомысленное отношение к новым владениям португальской короны и стало определяющим судьбе выросшего на берегах залива города, стало своего рода предначертанием, путеводной нитью провидения. Предначертанием обманчивым, забавным и потому располагающим к празднику, а нитью условной, как южный тропик, но прочной и длиной вот уже в 5 с четвертью веков. Франсиско Рибейро закрыл ноутбук, встал из-за письменного стола и распрямил затекшую спину. Раз уж мысли начали сбиваться на посторонние темы, на сегодня хватит. Закончить работу можно и завтра. Классификация растений – дело сложное, требующее сосредоточенности, а потому не терпящее поспешности. Это не колонизация новых земель. Здесь погрешности недопустимы. Да и век на дворе не 16-й. Современное научное сообщество ошибок не прощает. Вот завтра на свежую голову и продолжу. А на сегодня достаточно. К тому же пора звонить Альберту. На 4 пополудни запланирована поездка в Мариновый дендрарий. Альберт уже 3-й день в Рио, а до сих пор не видел нашей главной достопримечательности – коллекции кофейных гибридов профессора Сантуша. Даже неудобно перед коллегой. Когда я приезжал в Лос-Анджелес, он был более любезен. Сразу отвез меня в свою знаменитую лабораторию генетической модификации злаковых культур. Извиняет то, что до сегодняшнего вечера Альберт и без моей помощи был загружен встречами. Но вот настал и мой черед поучаствовать в удовлетворении научного любопытства знаменитого гостя, а заодно и поднять собственный рейтинг. Общение с Альбертом Неймайером – это честь и признак авторитета мирового уровня. Из всех ботаников университета на этой ступени стоят, пожалуй, лишь 3, и один из них – молодой, но весьма перспективный профессор Рибейро. Приятно, черт возьми. Франсишку неторопливо переоделся, выпил чашку кофе и, уже направляясь в прихожую, взглянул напоследок в зеркало. Молодой, целеустремленный, с живым умным взглядом, Неймайеру такие нравились». В Лос-Анджелесской лаборатории 9 из 10 сотрудников были именно такими, как Рибейро. Ну что ж, хорошо. Лишний плюс, пусть и не имеющий отношения к ботанике, не помешает. А когда Альберт лишний раз убедится, что Франсишку не только выглядит увлеченным и перспективным, но и на самом деле таков, кто знает, какие мысли придут ему в голову. Может быть, даже... Нет... Лучше об этом не думать, чтобы не спугнуть возможную удачу. Ведь если Неймайер пригласит молодого бразильского коллегу поработать в своей генетической лаборатории, это будет настоящей удачей, редкой и просто бесценной. Прочь, прочь, мечты об удаче не метод. Только кропотливый труд и научное мышление могут привести к вершине познания, а значит и научной карьеры. Удача – это для игроков, а все-таки как хочется на нее надеяться. Скучающий во дворе Volkswagen Рибейро напоминал клумбу, но не потому, что принадлежал профессору ботаники. Это не было тонкой шуткой ироничных соседей. Просто в последние несколько недель устроители карнавалов взяли новую моду – сыпать с вертолетов на голову туристам лепестки экзотических цветов. Возможно, туристам это нравилось, а вот коренным жителям и, в особенности, сотрудникам коммунальных служб, новая идея уже порядком надоела. Одно дело, когда ты окружен этими цветочными вихрями и метелями неделю, пока веселишься в раю, и совсем другое, когда они заметают тебя и твое имущество ежедневно несколько месяцев подряд. В конце концов, это начинает раздражать. Франсишку смел лепестки с ветрового стекла и уселся за руль. Несколько мелких цветков ухитрились попасть в салон. Рибейро хотел чертыхнуться, но вдруг осекся. Цветки выглядели необычно. Во-первых, это оказались не лепестки быстрорастущих модифицированных роз, тростнику и в немыслимых количествах выращивались на плантациях неподалеку от Жуиз-де-Фора. Это были цельные цветки, размером с ноготь и совершенно неуместные на улицах Рио-де-Жанейро. То есть, с одной стороны, в появлении их здесь не было абсолютно ничего странного. Это растение уже сотни лет культивировалось в Бразилии и составляло львиную долю национального богатства страны. Но с другой стороны, Рибейро никак не мог взять в толк, зачем кому-то понадобилось собирать эти цветки и разбрасывать их с вертолетов. Он порылся в бардачке и вынул оттуда складную лупу. Определить, что это за вид, Франсишку мог и без углубленного изучения. Но сказалась привычка исследовать любую проблему обстоятельно и со всех сторон. Странно. Символично, конечно. И все равно странно. Зачем разбрасывать цветки кофе? Устроители карнавала решили усилить эффект, но ведь сыплющиеся с неба тонны розовых лепестков и без того захватывающее зрелище. К тому же более понятное туристам. А цветки кофе? Кто из этих приезжих болванов поймет, что это именно они? Разбрасывали бы тогда обжаренные зерна? Рибейро сложил лупу, аккуратно собрал цветки и сыпал их в пустующую пепельницу. Выбросить их в окошко ему помешало какое-то смутное ощущение скрытого подвоха. Что-то в этих цветках было не так. Но для разбирательства не оставалось времени. До гостиницы, где остановился Альберт, в объезд мест для праздничных шествий было не меньше полутора часов городского слалома. Франсишку уже 10 раз пожалел, что не бросил свой «Фольксваген» на университетской стоянке. Сейчас бы спокойно спустился в метро и доехал минут за 30. А там уже оседлал бы верного жука и спокойно повез именитого коллегу в дендрарий любоваться кофейными гибридами. Вот снова кофе. Совпадение? Понятно, что в Бразилии без кофе никуда, то есть между целью предстоящей экскурсии и цветочным дождем нет никакой связи. Но все равно занятно. К 4 Франсишку успел, хотя примерно на полпути ему пришлось изрядно понервничать. Полиция блокировала один из перекрестков буквально перед капотом его машины. Благо, что загорелая, лоснящаяся упругими полуголыми телами, украшенная перьями, сверкающая стразами и блестками шествия в ритме самбы, продвигавшаяся по перпендикулярной улице, оказалась коротким. Движение машин было парализовано всего минут на 20. Рибейро терпеливо дождался отмашки полисмена и стартовал, как заправский гонщик «Формулы Жук». Правда, через 2 перекрестка он снова попал в небольшой затор, но из него профессор выбрался через каких-то 5 минут. В общем, к 4 он успел. Альберт Неймайер, грузный, седой, с неизменной улыбкой во все круглое добродушное лицо, как раз выходил из дверей университета. Гость даже не успел оглянуться, разыскивая взглядом своего нового гида. После теплого обмена приветствиями и ничего не значащими фразами они погрузились в «Фольксваген», где Неймайер мгновенно обнаружил незамеченный Рибейрой кофейный цветок. Занятно. Альберт надел очки и поднес цветок к глазам. Весьма занятно. «Издержки шоу-индустрии», — смущенно сказал Франсишку. «Я живу неподалеку от Копакабаны. А там каждый день устраивают какие-нибудь представления. То фейерверки, то лазерные шоу, то дожди из розовых лепестков. Сегодня, как видите, продюсеры представления решили поступить оригинально. Осыпали туристов цветками кофе». «Разве кофе сейчас цветет?» Альберт задумчиво потеребил цветок. «Он, конечно, напоминает, но нет. Дорогой друг, это не кофе. Извините». «Это искусная подделка, мистер Рибейро. Вы уверены? У меня не было времени, чтобы рассмотреть, но на первый взгляд выглядит как живой цветок кофе». «Да, дорогой Франсишку, только на первый взгляд. Нет, вы частично правы, это живой цветок. Но он серьезно модифицирован. Видите крапинки на лепестках? Первый признак искусственной модификации». Думаю, это декоративный вид, не предназначенный для получения зерен. Я, конечно, пока не видел коллекции профессора Сантуша. Возможно, там найдутся и такие сорта. Нет, сэр, вы правы. Это что-то новенькое. Удивительно, что мы ничего не знали о выведении этого гибрида. Никаких сообщений в периодических изданиях или в сети не было. Я внимательно слежу за этой темой. Возможно, он выведен случайно на плантациях, обслуживающих фирмы-устроители карнавалов. Но с ваших слов я понял, что для этих целей выращивают в основном розы. Да, но мода меняется. Наверное, розы туристам уже приелись. Видимо, так. Альберт сунул цветок в карман. Надо будет рассмотреть его повнимательнее. В дендрарии есть лаборатория и подробное описание всех гибридов. Очень удачно. Неймайер удовлетворенно кивнул. Возможно, мы с вами вот так неожиданно откроем новый вид. Ну, или опишем и внесем в классификацию. У входа в мариновый дендрарий именитого ученого и его молодого коллегу встречала целая делегация. Как же, приехал сам Неймайер. Директор дендрария вызвался быть экскурсоводом, но Альберт предложил ему изменить планы и начать с посещения лаборатории. В качестве аргумента он вынул из кармана цветок. «Очень интересный гибрид», — окинув находку опытным взглядом, сказал директор. «Африканский?» «Нет, его обнаружил наш друг Франсишку». «Да?» — директор недоверчиво взглянул на Рибейру. «И где же?» «На капоте своей машины». Молодой профессор протянул ему на раскрытой ладони еще горсть цветков. «Их теперь разбрасывают вместо розовых лепестков». «Совсем с ума посходили с этими карнавалами», — проворчал директор. «Ну что ж, теперь и мне любопытно узнать, что это за новинка. Прошу за мной, господа. Сейчас мы рассмотрим эти цветки на всех возможных уровнях, вплоть до молекулярного». Когда первый цветок был уложен на предметное стекло и помещен под новейший электронный сканер с очень приличным увеличением, Неймайер впервые за все время сменил улыбку на выражение легкой растерянности. «Крапинки. Вы видите их, коллеги?» «Вы о чем, Альберт?» – удивился директор. «Лепестки выглядят абсолютно чистыми». «Вот об этом я и говорю. Мы с Франсишку отчетливо видели на них крапинки». «Потому-то я и заподозрил, что это цветки генетически модифицированных растений». «Да, так и было», — подтвердил Рибейра. «А теперь их нет. Ни на одном из цветков. Что-то непонятное». «Надо увеличить изображение». Неймайер вдруг покачнулся и прижал руку к груди. «Извините, коллеги, мне как-то нехорошо». Директор и Рибейра едва успели подхватить его под руки. С лица Альберта сполз румянец, и он медленно осел на пол. «Аугусто!» — крикнул директор, беспомощно оглядываясь. «Срочно вызовите скорую!» В помещении заглянул вихрастый лаборант. Бегло оценив ситуацию, он торопливо набрал на своем смарте номер спасательной службы. «Машина вышла!» — заверил директор. «В чем проблема?» «Кажется, у профессора Неймайера что-то с сердцем. Он потерял сознание». «Он приезжий?» «Из Соединенных Штатов». «Минуточку. Сейчас проверим через спутниковую сеть». «Так. Альберт Неймайер, 60 лет, Сан-Диего, штат Калифорния». «Он самый». «Единая система медицинского контроля Соединенных Штатов выдала предупреждение. У профессора стоит кардиостимулятор. Возможно, проблема в этом. Уложите его где-нибудь подальше от электроприборов». Когда карета скорой помощи увезла Альберта, директор дендрария сочувственно похлопал Франсишку по плечу. «Сегодня не наш день, профессор Рибейра. И не Альберта, к сожалению. Надеюсь, все обойдется». «Да», — Франсишку удрученно кивнул. «Ну что ж, поеду в университет. Всего хорошего. Я вас провожу». Ближе к вечеру, в опустевшей после происшествия лаборатории, снова появился посетитель. Его никто не сопровождал, да и особого внимания на него не обратил даже дремлющий в конторке у входа охранник. Посетитель был одет в синюю униформу уборщика и толкал перед собой стандартный пылесос-полотер. Войдя в помещение, он внимательно осмотрелся и безошибочно выделил нужный прибор из сотни других, весьма похожих. Тщательно собрав рассыпанные на столе вокруг прибора увядшие цветки, уборщик для вида поводил раструбом агрегата в проходах между другими столами и покинул лабораторию. Закрывшись в кладовке для инвентаря, он вынул из пылесборника пылесоса емкость и вылил жидкость с плавающими в ней лепестками в унитаз. Покончив с делами, уборщик снял униформу, накинул белый халат и не спеша вышел из лабораторного здания. Скучающий охранник так и не удосужился обратить на него внимание. На парковке человека поджидал неприметный фургончик с тонированными стеклами. «Ну что там?» — спросил водитель, когда уборщик уселся рядом. «Все нормально». Аугусто не соврал. Ученые ничего не увидели. Сканер был вовремя перенастроен, а потом у наших системных элементов сработала тактическая защита. Они вычислили главного врага и выявили его слабое место — кардиостимулятор. Сами понимаете, заблокировать его не составило им труда. Можете доложить главному, что угроза ликвидирована, а заодно система провела очередной тест, вполне успешный. С высоты 70-го этажа офиса Matsushita Electric Industrial в Осаке открывался очень красивый вид на залив. Его не портил ни мелкий дождь, ни серая пелена, повисшая над городом плотным сырым пологом. Если присмотреться, можно было даже различить береговую линию острова Авадзи, отделяющего залив от внутреннего Японского моря. А если взглянуть чуть ближе, то глаз радовался неисчислимому разнообразию судов, бороздящих припортовые воды Осаки в строгом соответствии с лоцманскими картами. Жизнь в заливе кипела, как в большом чайнике, выплескиваясь через носик пролива Кии в океан. Это вдохновляло и в то же время умиротворяло. Почти так же хорошо, как медитация в саду камней. Следовало только сесть, расслабить плечи и правильно дышать, чтобы жизненная энергия текла через тело равномерно и неторопливо. Но нет. Если сесть, не будет виден залив, а взгляд внутрь себя сейчас неблагоприятен. Внутри, в отличие от акватории порта, порядка нет. Мысль мечется птицей. Пойманная в сеть, она никогда не взлетит. Сердце наполняет тревога. Тацура Маэда, не двигая ни единой частью тела, даже не поворачивая головы, покосился на экран телевизора. По всем каналам новости. Хороших нет. Необычайно широкий и мощный штормовой фронт надвигался с юга. Синоптики обещали самый сильный тайфун за последние 10 лет. Сильнее знаменитого Катоку, который в свое время сравнивали с атомной бомбой за то, что он сильно разрушил Нагасаки, или тайфуна Тасира, уничтожившего в 2020 году половину линий электропередачи и треть домов в городе Мацуяма на острове Сикоку.